Затем мы получили бы награду, и я пригласил эльфийку на выпить. Затем споил бы алкоголем, прежде чем насиловать ее, как я уже делал с другими девушками, которые присоединялись к нашей группе. По крайней мере, таков был мой план. Этот ребенок появился из ниоткуда, и из-за него мы теперь идем к этой тупой пещере монстров. Клянусь, как только все пойдет наперекосяк, я свалю оттуда. Моя собственная жизнь важнее чьей-то еще. Я хотел оставить напыщенного пацана на произвол судьбы. Такие придурки, как он, все равно пустая трата времени. Зачем так беспокоиться о его благополучии? Если бы у эльфийки не была такая горячая задница, я бы просто ушел прямо там и тогда. Я даже не знаю, почему Генри встал на сторону этого маленького ребенка. Я пытался убедить их бросить ребенка, но эльфийка отмахнулась от меня, назвав невежественным за то, что я не понимаю, от чего отказываюсь. Даже Генри согласился с ней, какого черта, парень. Он пытается набрать очки внимания перед ней, но я никогда раньше не видел, чтобы он интересовался девушками. Этот день становится все страннее и страннее. Прошло 5 минут, прежде чем мы, наконец, достигли пещеры монстров. Не было никаких сомнений, что это была та самая пещера, так как там уже были десятки этих монстров-пауков, которые просто сидели у входа в пещеру. Мы спрятались за кустами на некотором расстоянии, наблюдая за входом в пещеру. Прямо перед пещерой была вырубка, которая представляла собой плоскую равнину из травы, что делало невозможным подобраться ближе, не будучи замеченным. «Ладно, и что теперь, умник?» – зашипел я на этого глупого мальчишку. «Только не говори мне, что ты собирался просто вальсировать перед пещерой и искать чешуйки». Нахальный сопляк улыбнулся мне. «К сожалению, я не знаю, как танцевать вальс, поэтому думаю, что мне придется импровизировать». Он встал и со всей уверенностью зашагал вперед походкой фламинго, полностью избегая наших попыток оттащить его назад. Черт бы его побрал, как он может быть таким глупым? Выругалась эльфийка, вытаскивая стрелу, чтобы наложить ее на лук. 5 пауков заметили мальчика и бросились к нему из пещеры. Их тела были в 3 раза больше обычного человека. Я встал из-за кустов, не для того, чтобы помочь мальчику, нет, а чтобы приготовиться убраться к чертовой матери из этого проклятого места. Арза выпустила стрелу, и снаряд угодил прямо в голову паука. К сожалению, его панцирь был слишком жестким, чтобы стрела могла пронзить, заставив снаряд отскочить без единой царапины, вместо этого разозлив монстра. «Черт, он неподходящий тип, нам лучше бежать, Лэнс», наконец выкрикнул Генри, уже поворачиваясь. «Неплохой выстрел», крикнул малыш, не поворачивая головы. «Но твой удар был слишком слаб. Тебе нужно что-то с большей силой». Один из пауков прыгнул к нему с раскрытыми челюстями, чтобы поглотить его целиком. Мне удалось удержаться, не отвернуться, чтобы посмотреть, как будет выглядеть этот самонадеянный мальчишка, когда паук будет жевать его труп. К сожалению, такой возможности не представилось. Малыш выпрямил пальцы правой руки, прежде чем нанес удар снизу, пронзив голову паука. «Подождите, это же бронированные пауки Раи, верно? Те, что с невероятно твердой броней, которую мечи не могут пробить насквозь. Неужели мальчик сделал это голыми руками?» Он взмахнул рукой в сторону, выбросив труп паука, чтобы проткнуть тела еще 2 его собратьев. Они закричали от ярости, узнав о смерти своего товарища, и бросились вперед, пытаясь напасть на него. Что-то блеснуло в руках мальчика, и появился меч, который 8-летний ребенок не смог бы поднимать. Он опустился на полусогнутое состояние, прежде чем лезвие внезапно вытянулось и извергло пламя сзади, подняв его по дуге перед собой и разрезав 2 пауков пополам. Опять же, это должны быть пауки с очень крепкой броней, не так ли? Я точно не навыдумывал себе стрелу эльфа, отскакивающую от головы паука, верно? Мальчик поднял меч над плечом, и из него снова вырвался огонь, запустив его высоко в воздух, прежде чем приземлиться перед последними 2 пауками, которые все еще пытались выпутаться из паука с пронзенной головой. Гигантский меч обрушился сверху на одного из пауков, разрубив его и уже мертвого пополам. Затем меч исчез в частицах света, и мальчик поднял свой правый кулак высоко в воздух. От него начало искриться электричество, потом он опустил поднятый кулак на верхушку последнего паука, стоило ему коснуться головы паука, как она кровавым фонтаном разлетелась во все стороны. Какого черта? Привлеченная шумом, орда пауков начала выбегать из пещеры, исчисляясь сотнями. А вот и остальные участники вечеринки, засмеялся мальчик. Он в самом деле смеялся. Какого черта ты смеешься? Это же не шутки, понимаешь? Он повернулся к ним лицом и хлопнул в ладоши. Перед ним открылся огненный портал. Арза крикнула: «Я говорила тебе, эти пауки огнеупорны. Еще у них броня, так что они не горят. Их слабости». Гигантская воронка пламени вырвалась из портала, накрыв собой всю поляну и вход в пещеру. Мы смотрели, разинув рты, как тени пауков начали исчезать одним за другим в огне. Мальчик поддерживал огонь еще добрых 5 секунд, прежде чем тот внезапно погас, и вся поляна перед ним сгорела дотла. Стены пещеры все еще светились красным от жара, пар поднимался от ее каменистой поверхности. Даже пепла не осталось от орды пауков. Он ухмыльнулся нам в ответ: «Не нужно сжигать их, они разлагаются от небольшого тепла. У меня ужасный день». Глава 115. Когда вы сражаетесь с двумя последовательными боссами без точки сохранения между ними. Глава 115. Когда вы сражаетесь с двумя последовательными боссами без точки сохранения между ними. Генри Пов. Маленький мальчик направился ко входу в пещеру, лишенную всяких признаков жизни. Должно быть, огонь, вспыхнувший в пещере раньше, прожег всю ее глубину. Кто этот ребенок на самом деле? Не думаю, что практик может быть настолько сильным в его возрасте. Да и вообще, не думаю, что в его возрасте кто-то вообще практикует. Полагаю, мне придется отказаться от его захвата. Хорошо, что никто еще не знает о моей второй деятельности, иначе я мог бы умереть, попытавшись применить силу к этому ребенку. Ну, по крайней мере, с ним мы можем легко выполнить этот запрос самостоятельно, а это означает, что нам не нужно будет делиться наградой с другими, когда завершим задание. Что хорошо, так это то, что мы получим дополнительную награду за очистку этого хлопотного логова монстров. Я определенно мог бы использовать эти бонусные деньги для других авантюр, так как я не смогу выполнить свой план в этом месяце. Какая досада, у него как раз то лицо, которое желал клиент. Ах, нехорошо, я сейчас на работе в качестве авантюриста. Нужно оставаться сосредоточенным. Мы последовали за мальчиком в пещеру, в воздухе витал запах горелой плоти. Туннель был достаточно широк, чтобы все мы могли идти рядом друг с другом, но мы решили, что он будет вести нас вперед. Ланс и эльфийка уже некоторое время молча смотрят ему в спину. Этот ребенок действительно ненормальный. Чем глубже мы заходили, тем темнее становилась пещера. Для нас это не было проблемой, так как мы опытные искатели приключений, и само собой имеем факелы, приготовленные на такие случаи. Но, похоже, это было ненужное беспокойство, так как ребенок щелкнул пальцами, и огненный шар осветил область вокруг нас. Стены вокруг нас были покрыты сажей, и на них виднелись отпечатки очертаний пауков. Без сомнения, все они погибли от огня, как и те, что снаружи. Вскоре туннель расширился до пещеры, размеры которой были настолько велики, что свет от огненного шара ребенка не смог осветить все пространство. В пещере стояла жуткая тишина, даже тени других монстров не было видно. Только я собирался расслабиться, как малыш указал вверх. Похоже, мать разозлилась. Все мы посмотрели вверх и увидели, как здоровенный паук, размеры которого мы никогда не видели, оторвался от потолка. Монстр легко занял четверть размера всей пещеры. Похоже, что этот паук — бронированная королева пауков Рой, услужливо сообщил я. В отличие от маленьких пауков, которые устойчивы только к огню, она имеет полный иммунитет к теплу. Ланс выругался. Черт возьми, нам нужно бежать прямо сейчас. Понадобится целый рейд против этой херни. Она медленно двигалась к нам, угрожающе звеня острыми как бритва конечностями о землю. Все 8 красных глаз смотрели прямо на нас, было ясно, что она хочет отомстить за убитых детей. Мы все еще можем убежать, не думаю, что она сможет пролезть через туннель, который меньше, чем она сама, верно? В любом случае, похоже, что мы в опасности. Если только этот ребенок сам не справится с монстром, этого ведь не может быть, правда? Неважно, насколько он хорош, это не тот монстр, которого можно победить в одиночку. Что еще можешь сказать о ней? Спросил мальчик, ничуть не смутившись нависшим над ним гигантским пауком. Ее ноги достаточно остры, чтобы проткнуть платину. Она выплевывает паутину из своего живота, а из пасти кислотную слизь, добавила эльфийка. Да, из-за всех этих характеристик нам требуется рейд не менее чем из 80 человек, чтобы безопасно ее уничтожить. Танки должны будут постоянно уклоняться из-за ее кислоты, Мечники используют твердые удары, пробивающий удар, чтобы суметь нанести эффективные удары против ее брони. Лучники будут служить только в качестве отвлечения, в то время как практикующие будут лечить на поле боя и поддерживать огонь. Даже тогда с такими числами, все еще существует вероятность уничтожения рейда. «Эх, тогда ничего особенного», — ответил мальчик. «А, он ведь не серьезно, верно? Неужели он думает, что мы сами справимся с этим монстром? Нет, уж не собирается ли он сам уничтожить этого монстра? Из того, что мы видели, он должен быть практиком огненного и космического типа, верно? То, как он использовал их, похоже, не находится на базовом уровне, так что это, вероятно, означает, что он, по крайней мере, находится на уровне практикующего внутреннего ядра. Это уже впечатляющее достижение. Может, он просто сейчас высокомерен? Должно быть, так оно и есть, верно? Какая потеря? Я прикрою нас своим щитом. Давайте медленно отступать ко входу в пещеру, тихо предложил я остальным членам группы. Да уж, этот мелкий совсем спятил, согласился Ланс. Арза нахмурилась, глядя на меня. Неужели? Неужели мы бросим ребенка? Ланс зарычал на нее. Что, ты хочешь умереть вместе с ним? Валяй. Нет, нет, только, неважно, мы можем выпить в его память позже, но только сначала уберемся отсюда. Генри, давай двигаться, пока она отвлеклась. Мы начали медленно отступать, в то время как паучиха приближалась к мальчику, ее кислотная слизь уже пузырилась из пасти. Давай кое-что опробуем. Я уже давно хотел это испытать, услышал я бормотание мальчишки. Он присел на корточки, вытянув за спиной правый кулак. Кулак внезапно оказался покрыт каким-то черным веществом, цвет которого распространился по его запястью, покрывая всю руку. Паук взвизгнул и выплюнул в него свою кислоту. Зеленоватая жидкость полетела прямо на него. Мальчик тут же взмахнул другой рукой по дуге, в результате чего появился какой-то белый снаряд и отразил кислоту, разбрызгав ее по стене пещеры. Паучиха встала на задние лапы, чтобы ударить мальчика передними конечностями, но он уже исчез с того места, где только что был. Мне потребовалось некоторое время, чтобы заметить, что мальчик уже был прямо под паучихой. Это была его техника телепортации. Прежде чем я успел что-либо сообразить, он ударил кулаком вверх по средней части паучихи, и из его кулака вырвалось темное копье. Копье легко пронзило паучиху насквозь, продолжив свой путь к верхней стене пещеры, также пробивая ее. Азра и Ланс упали на корточки, когда от удара содрогнулась вся пещера, мне едва удалось удержаться на ногах, использовав щит в качестве опоры. Я посмотрел туда, где атака мальчишки пробила потолок, и увидел красноватый оттенок солнечного света, струящегося из гигантской дыры. Чертов мальчишка пробил гору. Спустя некоторое время, громкий грохот бронированной королевы пауков Рой, ударившийся о землю, отразился по всей пещере. Мальчик подошел к нам, отряхивая руки. «Ну, не так уж и плохо, полагаю. Теперь нам нужно найти эти чешуйки и вернуться раньше». Гора снова задрожала. На этот раз даже я потерял равновесие и упал на колени. Что-то большое проломилось через дыру, создав еще большие отверстия в горе, из-за чего вся пещера осветилась солнечным светом. Это что-то рухнуло позади того места, где только что была паучиха, подняв облако дыма. Судя по величине пылевого облака, оно было несомненно больше, чем даже королева пауков. Вскоре пыль начала рассеиваться, и я разглядел огромную голову. Два больших змеиных глаза смотрели на нас, с ярко светящимися золотым цветом зрачками. Глаза были соединены с длинной змеевидной шеей, которая тянулась к потолку пещеры, а затем изгибалась назад к туловищу, которое было в три раза больше, чем у королевы пауков. Ну, по крайней мере, мы нашли дракона, которого искали. Глава 116. Один удар – это все, что мне нужно. Глава 116. Один удар – это все, что мне нужно. ГГ Пов. М. Дракон. С чешуей цвета радуги. Разница между чешуей этого дракона и волосами Цай Хонг заключалась в том, что цвета не переливались, а оттенок был не таким ярким. Люди, так это вы те, кто пришли, чтобы убить меня. Дракон зашипел на нас, его голос был глубоким и грохочущим. Я отсюда услышал, как Ланс сглотнул. А нет, вовсе нет. Мистер Дракон, мы были здесь только ради логова пауков, вот и все. Пробормотал лидер группы. Правда? Да, абсолютно. Мы уже уходим. Поспешно добавила Арза из-за спины Ланса. Дракон издал хриплый смешок, который загремел у него в горле, из-за чего вся пещера задрожала. «Разве вы, люди, не знали, что я объявил это место своим владением? Ах, возможно, поэтому отец и брат отчаянно пытались избавиться от него. Никто не будет чувствовать себя спокойно, если дракон объявит часть вашего района своей собственной. Учитывая то, что семейный бизнес полностью находится в руках Илари, они, скорее всего, попытались прибегнуть к какому-то незаконному бизнесу на стороне, чтобы попытаться выйти из влияния Илари. Но какой торговлей они будут заниматься здесь, в этой глуши? Единственные, кто будет заниматься торговлей в этом регионе, это члены темной секты и монстры. Насколько я знаю, здесь не должно быть никаких членов темных сект. Или же я могу ошибаться насчет этого? Черт возьми, еще больше работы для меня. Но если проблема в монстрах, я мог бы просто послать своих учениц сюда, чтобы разобраться с ними. Конечно, я скажу, что это проверка их независимости от меня и дополнительный квест. В любом случае, они в состоянии искоренить любых здешних монстров. Все же я занятый парень. Мальчик. Что касается членов темной секты, мне все равно придется иметь с ними дело, так как мне не хочется, чтобы руки моих милых учениц были запятнаны человеческим отродьем. Ах, я отвлекся и почти забыл о драконе, который находится прямо передо мной. Дракон опустил свою голову, чтобы поближе взглянуть на нас. Хмм, что же мне делать? Эти пауки были под моей защитой. Теперь у меня больше нет слуг. Полагаю, что это хорошая возможность отметить, что этот дракон не является драконом мириады цветов. Похоже, отец и брат ошиблись, или, скорее, у меня были завышенные ожидания. Это поэтический дракон. Он также известен своей разноцветной чешуей, но она не мерцает, как это делают драконы мириады цветов. Их разноцветные чешуйки служат приманкой для других меньших монстров, заставляя тех думать, что дракон – это своего рода сокровище, которое нужно защищать и повиноваться. Они также являются одним из самых тщеславных драконов в мире. Неудивительно, что эти пауки стали его подчиненными. Они быстро размножаются и довольно устойчивы к нагрузке. Теперь вопрос заключается в том, что заставило моего отца и гильдию авантюристов, чтобы выдать запрос на разведку и его уничтожение. Может быть, мне стоит попытаться силой заставить этого поэтического дракона рассказать, зачем он здесь. Конечно, не для того, чтобы жить здесь. До сих пор не могу поверить, что подумал, что здесь был дракон из семьи Цай Хонг. Наверное, я был дураком, поверив в появление еще одного дракона мириады цветов. Появление одного из них на земном плане уже достаточно большое событие, но два, хоть бы этот флаг не поднимался. Я ведь не магнит подобных событий, верно? Нет, нет, нет. Это не флаг, я просто констатирую факты. Факты, понятно, это совсем другое. Да, хоть бы не поднимать этот флаг. Итак, на чем я остановился? Ах да, дракон. А что, чего же ты тогда хочешь? Спросил Генри дрожащим голосом. Его голос был выше, чем обычно. Хм, а как насчет, вы все останетесь здесь и замените моих потерянных миньонов. Это будет хорошей компенсацией. Хорошая сделка, да, ваши жалкие жизни в обмен на великую честь. Служить мне. Я уже упоминал, что они невероятно тщеславны. Я имел в виду, что они были невероятно самолюбивы. Ланс нервно потрогал пальцами свой меч. Мм, может ли мы компенсируем вам каким-нибудь другим способом? У нас есть и другие дела, о которых нам нужно позаботиться. Дракон снова засмеялся. Хе-хе, в таком случае, если ты умрешь, тебе ни о чем будет заботиться, верно? Я поднял руку. Мистер Дракон, я не возражаю против службы, я имею в виду служение вам. Он посмотрел на меня одним из своих больших змеиных глаз. Хо, ты выглядишь как умный маленький мальчик. Полагаю, что я могу держать тебя рядом, пока мне не захочется перекусить. О, а я могу спросить, продолжил я, стараясь выглядеть очень любознательным и невинным ребенком. А чем занимается мистер Дракон? Мистер Дракон такой большой и сильный, вы, должно быть, совершили много удивительных вещей. Должно быть, вы многим нравитесь. Вы правда такой потрясающий. Что нужно сделать, чтобы получить информацию от людей с чрезмерно раздутым эго? Продолжайте надувать их понемногу, и они в конечном итоге взорвутся, разбросав все конфеты вокруг, как принято. Хе-хе-хе, у тебя хорошее зрение, малыш. Этот дракон самый главный босс во всей этой области. Даже те глупые люди в лесу, которые носят эти странные и темные одежды, платит мне дань уважения. Ах, похоже, что тут и правда есть темная секта, скрывающаяся вокруг этих мест. Не говоря уже о том, что у подножия этой горы, рядом с долиной, есть деревня монстров. Странная маленькая кучка, которая любит торговать с людьми. Они тоже платят этому великому дань. Ты хоть понимаешь, как это превосходно? Или, почему бы и не оба? Думаю, мои ученицы отправятся уничтожать монстров, пока я позабочусь о темной секте. Но сначала, я должен пойти и проверить их, прежде чем посылать своих учениц за ними, просто чтобы убедиться, что никаких других проблем не возникнет. Хех, отец и брат думают, что могут использовать меня. Тогда я уничтожу их черные ходы и исправил моей сестры, поглядим, как им это нравится. Во-первых, я узнаю, какими товарами они торговали, особенно с учетом того, что в нем участвуют две разные стороны. Темная секта должна иметь дело с частями монстров, культивационными материалами и продуктами питания, но что может хотеть деревня монстров, начав заниматься торговлей с людьми? Определенно не золото, им это не нужно. Еда, но монстры имеют запас пищи во всей этой области. Культивационные материалы возможно, так как они могут поглощать чистые элементарные кварки, чтобы укрепить себя, но, нет, они же не могут быть торговать практиками, не так ли? Или, может быть, не только практиками, но и людьми тоже. Я снова достал свою карту, чтобы изучить ее, понимая, что если бы мы пошли обычным путем, то встретили бы как членов темной секты, так и монстров по пути. Поскольку это была не более чем запрос на разведку, не было нужды сформировать полноценный рейд для его выполнения, тем самым повысив скорость передвижения. Однако этот фактор делает нас главными мишенями для засад. Они подставили меня, не только они, похоже, что кто-то в гильдии авантюристов в сговоре, иначе будет большая проблема, когда команда авантюристов пропадет без вести. Кто-то скрывает пропавших людей в самой гильдии искателей приключений, что означает, что отец и брат, вероятно, управляют отдельной группой, независимой от Эларии, и приобрели последователей. Это не кажется хорошим. Что-то толкнуло меня в плечо. «Эй, малыш, ты хоть слышал, что сказал великий я? Я сказал тебе, чтобы ты начал кланяться у моих ног, ты, глупый маленький». Молчать. Я ухватился за коготь, которым он ткнул меня в плечо, и сжал его, превратив в порошок. «Что? Что ты натворил, глупый? Я же сказал, молчать». Я ударил кулаком по шее дракона. Невидимая воздушная пуля прошла прямо сквозь огромную ящерицу. Кровь забрызгала задние стены пещеры, когда голова отделилась от туловища, взмыла в воздух и рухнула на землю рядом с тремя искателями приключений. Тело дракона лишь через секунду осознало, что у него нет головы, после чего безжизненно рухнуло на землю. «Я собираюсь найти эти два места, пока вы, ребята, ждете здесь», — объявил я искателям приключений. «Вопросы есть?» Все трое быстро покачали головами. «Один, в Америке вроде такая игрушка популярна. Ее набивают конфетами, а потом пытаются по ней попасть палкой с закрытыми глазами. Да, поэтический дракон. Хотя в оригинале он был рифмовым драгоном, но звучит как-то не очень, а смысл почти тот же, и он все равно умер в первой же своей главе, так что сойдет», слегка улыбается, большой палец вверх. «Конечно, если он вдруг воскреснет или что-то там еще и его название приобретет смысл, я обязательно предупрежу вас и все исправлю». Глава 117. Разведка вредителей. Глава 117. Разведка вредителей. ГГПов. Я телепортировался на дорогу, ведущую из города, оставив трех искателей приключений ожидать меня в пещере. Перед тем, как уйти, я недвусмысленно велел им присматривать за трупами дракона и паучихи, поскольку позже вернусь, чтобы забрать их. Они позже понадобятся нам в качестве доказательства для подтверждения завершения запроса, а после я планирую сохранить их в качестве крафтовых материалов. Я мог бы просто переместить их в свое кольцо-хранилище, но я решил, что занять их чем-нибудь, пока ждут меня, было лучшей идеей. Как только я сориентировался с местом назначения, я немедленно активировал технику маскировки и полетел в направлении леса. Мои чувства настроились на то, чтобы выкорчевать всю темную секту, скрытую там. Я обдумывал идею просто сжечь весь лес вместе с ними, но решил, что это было бы слишком крайней мерой. Я бы сначала сделал некоторые расследования об их деятельности и убедился, что они все собрались в одном месте, прежде чем уничтожить их. Легче охотиться на крыс, когда они все находятся в своей тайной норе, чем когда суетятся повсюду. Мне не потребовалось много времени, чтобы найти их. Они расположились на расчищенном участке в нескольких метрах от главной дороги, достаточно глубокую, чтобы любой, кто путешествовал по ней, не мог их заметить, но все же достаточно близко, чтобы ударить любого проходящего. Укрытие было искусно замаскировано растениями, хорошо скрывая вход, а также двух сторожевых, стоящих рядом, и еще одного позади, который, без сомнения, послужит сигналом тревоги на случай, если на них нападут. Должен признать, что они скрылись довольно хорошо, если бы вы искали их с земли. Но я полагаю, что они намеренно расположились более заметно сверху, чтобы поэтический дракон мог легко найти их. Возможно, они боялись, что, если дракон не сможет найти их, он, разочаровавшись, может сжечь весь лес. Разумная предосторожность. Но она сыграла в мою пользу. Я нырнул в лес, спрятавшись среди листьев, чтобы рассмотреть нарушителей спокойствия. Похоже, что большинство из них были в процессе подготовки к чему-то, вероятно, у них появилась новая жертва на пути к дракону. Я насчитал их по меньшей мере 50, но количество костров и палаток, разбросанных вокруг, позволяло предположить, что их было еще по меньшей мере плюс 10. В центре поляны, кажется, ведутся какие-то раскопки, хотя для каких целей, я не мог понять. Предполагаю, что они нашли какой-то артефакт в этом районе и, вероятно, изучают его или выполняют на нем еще один из своих ритуалов Чуни. Если бы у них был крот в гильдии искателей приключений, они бы уже знали, что мы приняли запрос и покинули город. По крайней мере, можно было бы предположить, что они общались с помощью телепатии, которая требует, что практикующий скрывается в городе, оправдывая неприязнь Ларии к практикующим. Обычной группе без техники телепортации заняло бы около дня пути или около того, чтобы добраться сюда, поэтому они сейчас, вероятно, не ожидают никакой активности на дороге. Это означает, что их основная сила, скорее всего, появится только завтра, когда они будут ожидают нас. Я отметил все ключевые моменты в лагере, прежде чем рискнуть взглянуть поближе. Нельзя подходить слишком близко, если они написали какую-то форму тревоги по периметру, которая предупреждает их о вторженцах. Я мог бы просто уничтожить ее, если бы одна из них среагировала на меня, но я не уверен, вдруг кто-нибудь из них быть может быть достаточно хорош, чтобы почувствовать деактивацию. Последнее, что мне хотелось бы, это чтобы все крысы от страха бросились в рассыпную в лес. Заметив члена темной секты, который носил другую одежду по сравнению с остальными, я применил технику, которая позволила мне улучшить свой слух. «Слушай сюда», — властно сказал мужчина. «Наши деловые партнеры послали кое-кого, чтобы мы позаботились о нем. Это необычная просьба, так как мы должны избавиться от этого всеми правдами и неправдами. Если мы этого не сделаем, мы не получим бонус, так как проклятые монстры опередят нас и, вероятно, выполнят все за нас, получив жирный доход. Вы, парни, хотите этого? Черт возьми, нет. К черту этих монстров. Да, они всегда забирают самые лучшие». Мужчина поднял руку, призывая к тишине. «Да, мы все знаем, насколько отвратительны эти монстры. Более того, наша награда на этот раз весьма значительна». Толпа умолкла и подошла чуть ближе, чтобы лучше услышать его слова. 300 золотых и гарантированное полномочие в новом городском порядке, если нам удастся убить этого маленького ребенка», — завопил лидер, показывая мою фотографию. Единственная проблема заключалась в том, что снимок, очевидно, был снят с одного из доджинов Адрианы, на котором был изображен полуголый мужчина, склонившийся над полуголым мной. Члены темной секты замолчали, мне не нужно было видеть их лица, чтобы понять, что они сейчас смотрят на своего лидера с отвращением. Похоже, что у отца не было времени, чтобы сфотографировать меня, поэтому он использовал один из рисунков моей старшей сестры в качестве фотографии цели. Хотя я не уверен, насколько мотивированы будут эти люди, увидев такую картину. «Простите, сэр, но какой из них?» – спросил кто-то из группы. Лидер явно смутился, услышав вопрос. «О чем ты говоришь? На ней один человек, не так ли?» «Простите, сэр, может быть, вы ошиблись картинкой?» Лидер перевернул картинку и ахнул, увидев, что на ней написано. «Не обращай внимания, не обращайте внимания на то, что вы все только что видели, слышите меня», — прорычал лидер, пряча картинку в рукав своего халата. Он выудил еще одну фотографию, На этот раз на ней был напечатан только я. Наверное, я был неправ, когда отец дал ему эту картинку. Кажется, он также поклонник работы Адрианы. Кто бы мог подумать, вот этот мальчик, запомните его лицо, он должен прийти завтра по главной дороге, не стоит недооценивать его, потому что он очень сильный практик. Толпа начала что-то бормотать между собой. Сэр, вы ведь шутите, правда, этот ребенок выглядит так, как будто ему 8 лет, он никак не может быть практикующим, а тем более сильным. Лидер пожал плечами, я также сомневаюсь, как и вы, но это то, что мне сказали наши деловые партнеры, и поскольку они дают так много золота, в этом должна быть какая-то правда. Один из членов секты усмехнулся. Возможно, он защищен каким-нибудь экспертом, которого он хранил в своей точке культивирования или в своем кольце хранения. Ахаха, другой присоединился к нему. Да, и этот эксперт случайно получил травму или что-то такое, и ему нужно восстановиться в другом пространстве, а эксперт-культиватор окажется маленькой девочкой из другого мира, а, нет, слишком круто для него. Я уверен, что это будет какой-нибудь дряхлый старик, который еле держится на ногах и хочет передать свое наследие какому-нибудь особому практикующему. Лидер хлопнул в ладоши. Хорошо, хорошо, вы, идиоты, можете смеяться после того, как мы закончим работу и получим деньги. А теперь возвращайтесь на свои посты и проинформируйте свои группы о нашей цели. Я не хочу никаких неприятностей завтра. Лидер отвернулся, не дожидаясь ответа, и скрылся в одной из палаток. Ну, это рассеивает любые сомнения, что они прибыли после нас. Мне придется оставить разборки с ними на завтра, мне все еще нужно разведать группу монстров, и у меня остался всего час до заката. Эти монстры важнее, так как мои ученицы будут иметь с ними дело, и я не хочу никаких несчастий. Я улетел из лагеря, не оставив ни малейшего следа. Что может быть хуже члена темной секты? Правильно, фанат Адрианы из темной секты, боится. Глава 118. Если у вас есть эльфы, орки тоже обязательны. Глава 118. Если у вас есть эльфы, орки тоже обязательны. ГГПов. Если расположение темной секты было легко обнаружить, то монстров еще проще. Они даже не потрудились укрыться, решив считать своим убежищем плоский участок земли на вершине долины. Единственная проблема заключалась в том, что это были более разумными монстрами, видя, как они построили некое подобие деревни. Не зная я, что тут обитают монстры, мог бы принять это место за деревню Якаев. Отсутствие ограждений указывало на то, что у них не было опыта для ее возведения, либо они были достаточно высоко расположены в пищевой цепочке, чтобы не нуждаться в ней. Быстро осмотрев их расположение, я понял, что они скорее всего последние. Не потому, что они были сильными монстрами, а потому, сколько их было в этой деревне. Почти половина всего плато была занята их жилищами. Если бы они могли беспрепятственно размножаться, то здесь, вероятно, не было бы ничего, что они рассматривали бы как угрозу. Это были какие-то гуманоидные свиномонстры, которые напоминали жирных, свиноголовых людей. Другими словами, орки. Не такая уж большая угроза, так как они довольно простые монстры, или, по крайней мере, большинство из них. Тот факт, что они так спокойно относятся к своей защите, должен означать, что они не особенно умны. В конце концов, чем ты умнее, тем больше в тебе паранойка. Единственная проблема – это их количество. Никакая тактическая техника тут не поможет, поскольку мне не нужно беспокоиться о том, что среди них есть практикующие, которые могли бы вынюхать меня. Я спустился в деревню, чтобы поближе осмотреть территорию. Большинство из них были заняты заточкой, на вид, довольно качественного оружия, которое они не смогли бы создать самостоятельно. Черт возьми, я даже заметил некоторых, частично одетых в латную броню, надменно расхаживая вокруг этого места. Это довольно удивительно, так как я не заметил местного кузнеца внутри деревни. А это означает, что они могли разграбить все это оружие из проходящего каравана, что весьма маловероятно, учитывая, что здесь нет других городов или поселков, из-за чего торговля минимальна, особенно таким оружием. Или же, для более вероятного объяснения, это те вещи, которыми мой отец и брат снабжали их. Судя по цифрам, здесь сейчас проживает, по меньшей мере, батальон численностью по оценкам в 700 человек. Это примерно четверть населения города, и я сомневаюсь, что в нашем городе окажутся регулярные военные, которые смогут противостоять такой большой силе, со всей своей передовой технологией. Поскольку моя сестра уделала отца и брата в экономике и семье, они, вероятно, решили, что смогут превзойти ее в военной сфере. Вооружите и накормите нескольких монстров, и у вас появится сомнительно преданный отряд солдат, готовых разграбить один или два города. Настоящий вопрос заключается в том, насколько они были уверены, что эти орки не обернутся против них после разграбления города. То есть, если мой отец и брат все еще хотят, чтобы город сохранился после прихода орков, или они просто хотят, чтобы его стерли с лица земли. Не думаю, что они настолько глупы, чтобы посчитать это решение правильным. Не отвечайте на этот вопрос. Я сделал себя невидимым и спустился в деревню, изо всех сил стараясь не наткнуться на орков. Я принял к сведению расположение деревни на всякий случай, никогда не известно, когда оно может понадобиться, но лучше перестраховаться. Я особенно отметил, где хранилось оружие и припасы, и все общие места, которые часто посещали монстры. Как обычно, я искал самое большое здание, которое должно было выдать, кто здесь самый главный. А поскольку они все орки, нужно искать самое отвратительное здание, которое я смогу найти. Мне не потребовалось даже минуты, чтобы найти его и направиться к большому зданию, к которому, казалось, было привязали по бокам несколько кусков стен, скорее всего, пробитыми его обитателем в припадке ярости по каким-то причинам. «Хуорк, а где мое мясо?» — крикнул голос изнутри, как рядом со мной кулак пробил стену. «Бэб-босс, ХРК, люди сказали, что в ближайшие несколько дней они станут мясом», — ответил другой голос изнутри. «Грэ, меня волнует большой босс. Я сожру тебя, если захочу жрать мясо». «Энно, босс, человек сказал, чтобы мы не ели друг друга. Им нужна орда». «ГРР». «Чепуха, кому какое дело до того, что говорит эта слезливая тёлка? Ее тоже сожру». «Ну, они определенно не верны моему отцу и брату, если они именно о них говорили. Сутулый человек говорил, что сюда придут какие-то люди. Большой босс не замечал тут сутулых людей. Ах, я хочу съесть нескольких людей. Он и на вкус как курица. Ладно, думаю, что я слышал достаточно на сегодня». Голова опухла от их диалога. Я прошел сквозь стену, заметив большого толстого орка, который размахивал руками, повернувшись ко мне спиной на расстоянии вытянутой руки. Чтобы нанести вред армии, сначала стоит убить ее главаря, тем более, когда это армия монстров. Я протянул руку к его голове и сжал кулаки, воздух внутри него сжался в одной точке на задней стороне горла, а затем резко расширился. Голова орка эффектно взорвалась, осыпая рядом стоящих орков темно-красной жидкостью. Это должно вызвать распри среди подчиненных мертвого главаря, возможно, они даже могут начать убивать друг друга ради лидерства. В любом случае, завтра моим ученицам будет легче зачищать эту деревню монстров. Покончив с этим, я вышел из здания, не оглядываясь. По крайней мере, я знаю, что эти монстры не собирались работать с тем, кто снабжал их припасами. Поскольку я еще не нашел доказательств причастности отца и брата, я, пожалуй, помечу их как возможных подозреваемых вместо вероятных. Не то чтобы задумал что-то серьезное, просто начертаю несколько надписей в округе, чтобы я мог наблюдать за их действиями, а еще знак призыва, на всякий случай, и, конечно, не могу забыть о начертании гигантского взрыва, который в худшем случае уничтожит это место. Эй, я говорил, что люблю перестраховываться, окей. Когда все было готово, я телепортировался обратно в пещеру, когда дневной уже начинал сменяться ночи. Трое авантюристов сидели вокруг небольшого костра, выглядя так, словно боялись темноты или чего-то еще. «Что вы тут делаете, ребята? Вы хотите здесь всю ночь сидеть?» — крикнул я. Все они подскочили от моего внезапного голоса. «Нет, мы не были уверены, что здесь больше нет пауков», — слабо пробормотала эльфийка. «Ну, даже если бы они и были, твой огонь привлек бы их, а не удерживал на расстоянии. Разве не ты говорила мне, что они огнестойки?» Эльфийка запнулась. Я не знаю, должно быть, это человеческий инстинкт, найти безопасное тепло или что-то еще. Ну, они должны быть просто рады, что огонь не привлекает никаких других монстров в эту пещеру. Как они вообще могли совершить такую ошибку, как проавантюристы, я никогда не узнаю. Пожав плечами про себя, что это не имеет значения, ну, я собираюсь телепортировать нас обратно в город, если вы не против вернуться со мной». Все трое немедленно вскочили на ноги, подбежали ко мне и вцепились за край моей рубашки. «Пожалуйста, пожалуйста, забери нас с собой, мы больше не можем здесь находиться». Все трое умоляли меня. Кто ж знал, что у них клаустрофобия, но разве эта пещера маленькая? На заметку, армия численностью в четверть от города, на который нападают, это действительно очень большая военная сила, поскольку даже при полной мобилизации города, будет очень сложно набрать в противовес такому числу обученных солдат. Дети, женщины, старики, мужчины, которые вообще ни разу не держали в руках оружие и все такое прочее. Глава 119. Это колющее время. Глава 119. Это колющее время. ГГ Пов. Я телепортировал нас обратно к входу в гильдию без происшествий, небо уже было темным. Туши дракона и паука были надежно спрятаны в моем кольце, подготовив к проверке гильдии, если она им понадобится. Все трое следовали за мной, словно кроткие щенки, их поведение было полной противоположностью утреннему. Войдя в здание гильдии, я был встречен видом и звуками нескольких десятков искателей приключений, шумевших внутри. С тех пор, как Илария и Адриана расстались со мной возле гильдии, я так и не увидел, как выглядит внутренний интерьер этого места, не говоря уже о том, как здесь все устроено. Когда мы вошли, несколько авантюристов взглянуло на нас и продолжили делать свои дела. «Полагаю, вы, ребята, не так уж и известны, а?» Прокомментировал я эту троицу, так как они были всеми проигнорированы. Ланс поморщился. «Мы путешественники, наши имена известны в других городах и поселках». Я пожал плечами в ответ на его оправдание, указывая на внутреннюю часть гильдии. «Ну, лидер, иди доложи о завершении запроса. Я думаю, что будет лучше, если ты сделаешь это вместо меня, мы ведь ничего не сделали». «Хох, как это скромно с его стороны, если ты настаиваешь». Я поискал глазами исполняющую обязанности секретаря гильдии, заметив стандартную симпатичную девушку в униформе гильдии, стоящую с нежной улыбкой на лице. Чтобы соответствовать городскому тренду Анни и Мэй, ее волосы были окрашены в светлый цвет и заплетены в косу, аккуратно уложены на правом плече. Какой-то металлический головной убор был обвязан вокруг ее лба со странной надписью, выгравированной на нем. Я подошел к ней, протянув руку над прилавком и пододвинув листок с запросом. «Здравствуйте, мисс, наша группа только что выполнила запрос». Она перевела взгляд на листок бумаги, прежде чем снова посмотреть на меня с улыбкой. «Я подтвердила получение запроса на разведку, молодой мастер Линдульф. Могу я попросить вас предоставить доказательства о завершении?» «Подождите, Линдульф, разве это не правящий дом этого города?» Я услышал шепот Ланса позади меня. «О, нет, разве мы не были с ним очень грубы?» — прошептала в ответ Азра. «Ребята, я выйду первым», — пробормотал Генри. Не обращая внимания на их шепот, я продолжил. «Пока мы зачищали логово монстров, цель разведки устроила на нас засаду. Потому у нас не было другого выбора, кроме как немедленно убить дракона, так что теперь нет необходимости подавать запрос на его убийство». Мой отчет удивил секретаршу гильдии, но она очень хорошо это скрывала. «Понятно», — кивнула она. «В таком случае, могу ли я получить какие-либо доказательства завершения работы? У меня есть голова дракона в моем кольце хранения. Подойдет?» «Вполне. Не могли бы вы последовать за мной в другую комнату?» Она указала на одну из дверей позади себя. Я кивнул в знак согласия и повернулся к остальным, чтобы позвать их с собой, но обнаружил лишь пустое место. «А, куда они делись? Что-то случилось?» — спросила секретарша. «Да, куда-то делась моя группа». Она посмотрела на меня с явным безразличием на лице. «Группа, сэр, вы говорите о трех тва, трех людях позади вас, они только что ушли». Я приподнял бровь, глядя на нее, и пожал плечами. Она, вероятно, услышала их разговор и поняла, что мы не были в хороших отношениях. Кроме того, поскольку моя сестра недавно заходила сюда по какому-то делу, гильдия, скорее всего, тоже будет у нее под каблуком, то есть все эти люди, скорее всего, будут ее лакеями. Это объясняет, почему она сразу узнала меня. «Молодой господин Линдульф, не могли бы вы последовать за мной, пожалуйста?» — повторила секретарша. Я решил, что раз уж эти трое решили сбежать, просто заберу все себе. В конце концов, я должен поскорее вернуться к своим ученицам. Ланс Пов, я проснулся, когда жгучее, холодное ощущение поразило мое лицо. Я закашлял, пытаясь очистить свой воздушный путь от воды, которая была выплеснута на меня, заработала моя мышечная память, и я попытался дотянуться до талии, где должен был быть мой меч, но остановился, обнаружив, что мои руки привязаны за спиной к стулу, на котором сидел. Я открыл глаза и начал отчаянно оглядываться вокруг, пытаясь понять, что со мной произошло. Последнее, что помню, как я стоял позади Генри в гильдии искателей приключений. Мы только что узнали, кто такой этот мальчик, как вдруг что-то ударило меня сзади. Как только я осознал, что меня похитили, я услышал звук чьих-то шагов по направлению ко мне. Ланс Фернгон, активный искатель приключений из города Цзинь, прибывший сюда около недели назад со своим приятелем Генри Редфордом. Я поднял глаза и увидел привлекательную девушку с золотыми волосами, уставившуюся на меня сверху с какой-то папкой в руках. Я попытался окликнуть ее, но мне помешал кусок ткани во рту. Игнорируя меня, она продолжила. Официально авантюрист ранга Б, весьма уважаемый в гильдии города, выполнял различные задания с группой из двух человек, тренируя авантюристов более низкого ранга. Интересно, как ей удалось получить эту информацию. Если она так много знает, значит ли это? Она захлопнула папку. Мы знаем твои истинные намерения. Ты тренируешь девушек для того, чтобы позже поймать их, когда они окажутся уязвимы. Они не осмеливаются жаловаться из-за твоего высокого положения и отсутствия доказательств. Я попытался заговорить снова, но она проигнорировала меня. Теперь ты можешь отрицать все, что хочешь, но мы уже просмотрели твои воспоминания. Если бы ты был лишен всякой злобы к нашему благородному мастеру, мы бы просто отпустили тебя с легким ударом по промежности из-за оскорблений, но... Она достала из рукава нож и без колебаний вонзила его мне в ногу. Мой крик боли был едва заглушен тряпкой во рту. Она наклонилась ко мне с безумным выражением в глазах. Ахахаха, больно ведь, правда? Ты чертов никчемный кусок дерьма. Ты смеешь, таить такие мысли, да. Она прокрутила лезвие влево и вправо, усиливая мою агонию и ударила меня по лицу с такой силы, что из моего рта вылетела тряпка. Черт возьми, мне очень жаль, хорошо, мне жаль всех тех девушек, которых я изнасиловал. Я больше не буду этого делать, взмолился я о пощаде. Она остановилась и сделала шаг назад, посмотрев на меня. А, кого волнуют эти ничтожества? Спросила она меня с неподдельным равнодушием. Если бы они были в родстве с мастером, я бы, возможно, немного огорчилась, но это не так. Я поморщился, нож все еще был воткнут в мое бедро. Тогда зачем ты это делаешь? Она схватила меня за волосы и притянула к себе лицом, не обращая внимания на мой вопль. Ты провинился из-за никчемного Генри. Ты позволил такому грязному человеку, как он, приблизиться к нашему чистому мастеру. Не говоря уже обо всех тех невежественных вещах, которые вы осмелились озвучить и запятнать чистую душу нашего мастера. Генри, мастер, они телохранители того мальчика, но что же сделал Генри? Она вытащила нож из моего бедра и вонзила в другое. Ты ведь не знаешь, чем он занимается за твоей спиной, не так ли? Усмехнулась она, но это не оправдывает тебя от того, что ты позволил ему приблизиться к мастеру. Чем он занимается? Выдохнул я, пытаясь выиграть время. Я так близок к тому, чтобы освободить свою руку, мне просто нужно еще несколько секунд. Она вытащила нож и провела лезвием по моей щеке, испачкав его кровью, смотря на меня со смесью жалости и отвращения. Не беспокойся о своей небольшой головке. Ты не уйдешь отсюда живым после. Сейчас, правая рука, которую я освободил, метнулась к ее голове, но острая боль пронзила запястье. Все еще сопротивляешься. Усмехнулась она, отталкивая мою руку ножом, пронзивший мое запястье. Такой идиотизм, как и следовало ожидать от кого-то вроде тебя. Моя левая рука поднялась, чтобы схватить ее за горло, но была остановлена другой рукой, схватившей меня за запястье. Она тут же вывернула руку и с громким треском сломала запястье, заставив меня упасть на пол и корчиться в агонии. Ахаха, ты думал, что я простачка? Да, неужели ты думал, что я похожа на тех слабеньких маленьких девочек, которыми ты воспользовался? Она ударила меня ногой по голове, заглушая мои крики боли. Признаю, когда-то я была такой же, но мастер даровал мне новую жизнь, и я возродилась. С этой силой, которую мастер даровал мне, я больше не бессильна перед кусками мусора вроде тебя. Она ударила меня ногой в грудь, и я отлетел в другой конец комнаты. Я почувствовал, как несколько моих ребер треснуло от одного только удара. Она определенно была необычным человеком. твоя смерть гарантирована», — сказала она как бы между прочим. «Но я не буду торопиться». Небольшое золотое пламя вспыхнуло на кончике ее указательного пальца. Несмотря на исходящий от него жар, холодная дрожь пробежала по моему позвоночнику. «Что, что ты собираетесь со мной сделать?» — спросил я ее. «Хаэм, разве я уже не сказала?» Она зловеще улыбнулась мне. «Ты умрешь мучительной смертью». Она приближалась ко мне медленными неторопливыми шагами, с улыбкой на лице. Глава 120. Папина хорошая девочка. Глава 120. Папина хорошая девочка. Цай Хонг Пов. Цай Хонг посмотрела на большого дядю, привязанного к деревянной стойке. «Большой дядя скоро проснется, Цай Хонг, скучно. Старшая сестра Манами показала мне, что этот большой человек хотел сделать с папой. Цай Хонг не понравилось то, что большой человек хотел сделать с папой. Старшая сестра Лиан Ли сказала, что Цай Хонг может сделать что угодно с большим человеком, но большой человек не просыпается. Му-у-у». Цай Хонг ткнула большого человека в ногу. Здоровяк что-то пробормотал, но продолжал спать. «Может, Цай Хонг ткнуть сильнее?» Цай Хонг снова попыталась ткнуть большого человека, но на этот раз сильнее. Большой человек убрал ногу и больше ничего не сделал. «Так подло. Цай Хонг пытается тебя разбудить, понимаешь?» Папа просыпался после того, как Цай Хонг дергала его за рукав, понимаешь? «О, Цай Хонг знает, что делать со подлыми мужчинами». Удар по яйцам. Большой человек сразу же проснулся и сильно расшумелся после того, как Цай Хонг ударила по яйцам. Так шумно. Цай Хонг снова ударила по яйцам. Имхаха. Это заставило большого человека замолчать. Но большой человек теперь стонет и наклоняется. Как же Цай Хонг будет играть с ним? «Большой человек, играть?» – невинно спросила Цай Хонг. Большой человек посмотрел на Цай Хонг со странным взглядом. «Ух, ха, ребенок, где? Что, где я?» «МММ в игровой комнате Цай Хонг», так называет ее старшая сестра Дяо Чан, с гордостью сказала Цай Хонг большому человеку. «Игровая комната, слушай, малышка, я не знаю, почему мне сейчас так больно, но не могла бы ты развязать веревки, пожалуйста?» Цай Хонг наклонила голову. «МММ, но Цай Хонг сказали, что ты плохой человек. Цай Хонг должна была наказать тебя. Нет, нет, нет. Этот дядя, мля, мои яйца, тфу. Этот дядя определенно неплохой человек. Цай Хонг хорошая девочка, правда?» Цай Хонг кивнула. «В конце концов, Цай Хонг папина хорошая девочка». Большой человек улыбнулся Цай Хонг. «Ну а хорошие девочки слушают, что говорят взрослые, верно? Тот, кто сказал тебе, что я плохой дядя, определенно соврал. А теперь будь хорошей девочкой и развяжи этого доброго дядю». «Соврал?» Старшая сестра Манами сказала, что папа тоже думал, что дядя был плохим, верно? «Этот странный человек говорит, что папа лжет. Хорошая девочка, странный человек хочет, чтобы Цай Хонг была хорошей девочкой для него, но я хаэраша ятэээль мягкий знак кадэээлья». «Я превратилась в свою недавно усовершенствованную полуформу, мое тело увеличивалось до размеров взрослого, сохраняя человеческие черты. У меня выросли рога и изогнулись за голову, хвост и крылья виднелись из-за спины. На некоторых частях лица и конечностей появились чешуйки, их цвет соответствовал цвету моих волос. Ногти на пальцах и ногах удлинились в острые лезвия, а обычно круглые зрачки сменились вертикальной линией. Я схватила этот кусок мусора за шею, заставив его поднять голову и смотреть прямо на меня, дыша ему в лицо. Его глаза расширились при виде моего лица, чите. Мое колено ударило ему между ног прежде, чем он успел произнести слово, издав громкий хруст. Его тело напряглось, и он попытался согнуть спину от боли, но быстрый рывок шеи заставил его выпрямиться. Не обращая внимания на кровь, испачкавшую его штаны, я прорычала: «Как ты смеешь? Я девочка моего папы. Я хорошая не для всех, и даже подумать, что папа обманщик, твоя смерть не будет быстрой, обещаю». Гхахака, черт, монстр-оборотень, нет, полудракон, что, ты, мусор застонал, сопротивляясь моей хватке. Я ударила его головой о стойку, разломив ее пополам. Говорить, что мой великий папа мог иметь отвратительного монстра-ребенка, ты так сильно жаждешь страданий, ух, я даже не знаю, кто твой папа. Я оттащила его от стойки, вырвав при этом несколько прядей его волос. Веревка, которая связывала ему руки за стойкой, с громким треском порвались, освободив его от пут. Он взревел и попытался ударить меня по лицу, но его кулак громко хрустнул о мою кожу. Я имею в виду хруст ломающихся костей в костяшках его пальцев. Я позволила ему упасть на пол, когда он корчился в агонии, схватившись за свою теперь уже сломанную руку. Из-за моей неопытности папу однажды забрали из-под моей защиты. Никогда больше этого не произойдет, этого больше никогда не повторится. Я толкнула его на пол, наступив на спину, заставив лежать на животе, по сравнению со всеми теми ужасами, с которыми тогда папа столкнулся. Тебя едва можно назвать грязью, на которую он наступит, и ты все же осмелился думать о том, чтобы забрать его у нас. Он не дал никаких признаков того, что услышал меня, вместо этого он просто кашлял и стонал. Раздраженная, я усилила давление на ногу, с треском сломав его позвоночник пополам, который эхом разнесся по всей комнате. К сожалению, крик, вырвавшийся у него изо рта, разозлил меня еще больше, поэтому я переставила ногу, чтобы снова ударить его головой о пол. Что же, я здесь не только для того, чтобы покончить с твоей жалкой жизнью. Мы хотим знать, кто твои клиенты с этой небольшой подработки, кто-то специально заблокировал твои воспоминания о ней, и мы не можем ничего узнать без риска стереть их вовсе. Мы нашли у тебя запрос на похищение маленького мальчика, который очень похож на папу, что означает, что кто-то специально нацелился на него. Кто же это? С пола донеслось какое-то бормотание. Я опустилась на колени рядом с ним и подняла его голову. «Что ты сказал?» Он пристально посмотрел на меня, я сказал, что ты можешь пойти нах. Я ударила его голову о пол и подняла ее обратно. Я не совсем поняла, не мог бы ты повторить? Тьфу, ты еба. Я еще сильнее ударила его о пол, расколов его. Вытянув один из своих пальцев, я вонзила свой коготь в его правую руку, выкручивая его, прежде чем вытащить обратно. Я попробовал вкус крови с когтя, после чего выплюнула ее. Как и ожидалось, его кровь была отвратительна на вкус. Я снова подняла голову этого жалкого мусора с пола. Что ты говорил? Ух, ух, я не знаю. Я просто встречаюсь с этим парнем, он мой посредник. Я не знаю, кому нужны дети. Где же этот посредник? Джин. Город Джин. Трущобы. Пожалуйста, я не хочу умирать. Я приподняла его за воротник. Тебе придется рассказать мне больше, в какой части трущоб. Кто он такой? Кто и что еще нам нужно знать? Гостиница Вейфорд, ахнул он. Второй этаж, последняя комната, отвечает Финч. Клянусь, я больше ничего не знаю. Хорошо, пробормотала я, отбросив его к дальней стене. Его тело с громким грохотом впечаталось в стену, оставаясь в ней. Ух, я уже сказал тебе, чего ты хотела. Отпусти меня, пожалуйста, пощади. Я вытянула коготь и медленно провела им по левой стороне его лица. Кровь, пролившаяся из пореза, полностью окрасила левую щеку в красный цвет. «Ты, кажется, немного заблуждаешься», — прорычала я. «Ты никогда не уйдешь отсюда живым». Он попытался бросить на меня вызывающий взгляд. «Ты, фу, ух, чертов монстр. Похоже, что в первый раз ты меня не расслышал. Чтобы даже предположить, что мой папа мог родить монстра, ты и вправду слеп. В таком случае, тебе они не нужны». Я вытянула еще один коготь, прежде чем вонзила оба в левый глаз, вытащив его под крики. Он начал кричать, я же засунула эту отвратительную вещь ему в рот и повторила то же самое с другим глазом. После чего, зажав ему рот ладонью, я разорвала своими зубами мышцы, которые все еще были прикреплены к глазу. Рукой откинув голову назад, я заставила его проглотить их, прежде чем отпустить. Аркх, мои глаза, ты чертов монстр, опять монстр, ну что ж, похоже, что ты идиот, который ничему не учится. Я ударила кулаком в его кишки, пробив живот, из-за чего внутренности выплеснулись наружу. Он захлебнулся собственной кровью, изо всех сил стараясь дышать. Я подождала еще несколько мгновений, когда он был на грани смерти, прежде чем наложить на него свою технику. Вспышка яркого света окутала его, восстанавливая его до полного здоровья. Он моргнул, прежде чем посмотреть на свое тело. Это сон? Я не дала ему ответа и снова погрузила свои когти в глаза, вырвав бесполезный орган из куска мусора. На этот раз я раздавила два маленьких шарика в своем кулаке, игнорируя непрерывный крик. Вытащив мусор из стены, я бросил его на землю, раздавив все эти ненужные жалкому существу конечности своими ногами. Напоследок, я провела когтем по его шее, позволяя ему утонуть в собственной крови. Прямо перед тем, как он умер, я снова применила ту же технику, восстановив ему здоровье. Он посмотрел на меня и попытался что-то сказать, но я уперлась ногой ему в грудь и изо всех сил потянула его за руки, вырвав их из суставов прежде, чем он успел произнести первый слог. «Пожалуйста, ну пожалуйста, помилуй, пожалуйста», — закричал он, извиваясь своим телом без рук. Я фыркнула, ударив его по лицу одной из своих новых бесплотных конечностей. «Папа даровал бы тебе быструю смерть из-за своей доброжелательности, но к несчастью для тебя, я не столь доброжелательна». Я снова ударила его другой конечностью. «Ты умрешь, снова и снова, пока полностью не раскаешься в совершенных грехах, а до тех пор, надеюсь, ты не сломаешься слишком быстро. Не то чтобы это имело значение, так как я могу исцелить его психику, так как папа научил нас тому, как работает ум против иллюзий. Все, что мне нужно делать, это просто манипулировать правильными частями его разума, и он будет в порядке. А теперь давайте сосчитаем хотя бы 100 смертей, прежде чем я оставлю его здесь и вернусь к папе. Интересно, папа назовет сегодня меня хорошей девочкой?» Глава 121. «Итак, зачистим». Глава 121. «Итак, зачистим». ГГПов. Ужин прошел довольно тихо и неловко. Напряжение было настолько сильным, что это отразилось на лицах присутствующих. Но только не я, я просто откинулся на спинку стула, потягивая изысканный чай, заваренный манами специально для меня. Отец сидел во главе стола, старший брат справа от него, а я за ним. Адриана сидела напротив старшего брата, рядом с ней сидела Илария, и они обе явно игнорировали брата и отца. Мои ученицы заняли остальную часть стола, Цай Хонг заняла место рядом со мной и выглядела так же очаровательно, как и всегда. «Итак, сын», — начал мой отец, ставя на стол свою чашку чая, который заваривал определенно неманами. «Я слышал, ты уже выполнил запрос», — я кивнул, не оборачиваясь к нему. «Это был пустяк, неужели ты ожидал, что я надолго отлучусь?» «А, ну, это...» «Подожди минутку», — вмешалась Илария. «Что это за запрос выполнила не сама? Это ведь был не запрос гильдии, не так ли?» Старший брат изобразил кашель. «ММ, видишь ли, сестра, в соседнем регионе возникла небольшая проблема, и младший брат оказался подходящим человеком для этой работы, так как требовался практикующий». Она прищурилась, глядя на него, «и почему я не знала об этом?» Он махнул рукой на нее. «Ах, брат же сказал, что это было мелочью, верно? Нет никакой необходимости сестре вмешиваться в нечто столь незначительное». Несмотря на ее слова, я почти уверен, что Илария уже знает обо всем, и она по неизвестным мне причинам притворяется, что ничего не знает. «Ара, Ара, вы хотите сказать, что мастер здесь только для того, чтобы вы использовали его для решения пустяковых проблем? Как интересно!» «Уфу-фу», усмехнулась Манами, пряча улыбку за рукав. Брат явно запаниковал. «Нет, нет, это совсем не то, что я имел в виду. Я не верю, что мастер – единственный практик в этом городе», добавила Лианли, игнорируя его отчаянные возражения. «Почему же мы не знали об этом? Если только это на самом деле была не пустяковая проблема, которую мастер должен был лично решить. Ах, ну, мы не знали, куда вы, девочки, ушли и просить кого-нибудь из вас сделать что-нибудь для нас — это как-то, понимаете,